Грибкин поглядел на свою кобылу дикими глазами, по-петушиному подскочил, ударил озимь шапку и, повалившись рядом с лошадью, стал молотить ее по голове кулаками и кусать ей губы. Собравшиеся вокруг лесорубы корчились от хохота, и тот же тоненький голос пронзительно кричал: «Ой, братцы, вот это целуется! От таких поцелуев двойне не меньше вызвездит! Ох, помираю!» Захар, некоторое время хмурясь, стоял неподвижно. Затем быстро подошел к Грибкину, сильно бледнее, одним рывком поднял его, поставил на ноги, ударил в скулу, посмотрел в обессмысленные горячкой глаза, с негромким сожалением сказал: «Паршивый ты поросенок! Да что ж ты до такой крайности опаскудился, а?» И опять ударил. Грибкин завыл, пополз на четвереньках, не поднимая головы и кровеня снег. Он полз до тех пор, пока не уткнулся головой в густой куст. Захар сплюнул, ни на кого не глядя, пошел прочь. А вечером, не заходя домой, завернул к коменданту. Лысый, вечно брюзжащий, но, в общем-то, добрый человек, лет под 50, Раков сидел за столом, откинувшись. Ремень у него на суконной гимнастерке был распущен, и начищенная бляха неприятно лезла в глаза. Он в упор, прищурившись, недовольно рассматривал Захара. Тот, поздоровавшись и не дождавшись ответа, прошел, сел на одинокий стул рядом со столом. «Ну что, Дерюгин, изувечил человека?» Раков передвинулся, наклонился над столом, пожевал вялыми губами. «Хочешь под суд?» Быстро докатилось. «Вы, товарищ Раков, не пугайте», — устало огрызнулся Захар. «Вы таким манером со мной не имеете права. Я не из ваших охламонов. Ясно? Я сам к вам зашел поговорить. Вы этого дурака пригрели, а он там на делянке цирк разводит». Раков насмешливо цокнул, глаза его повеселели. «Знаю, знаю, ты казак вольный, Дерюгин. И чехословаки свой орден Красного Знамени тебе привезли, тоже знаю. Даже слышал, как торжественно вручали в Молотове. Оркестр играл. Так ведь, а? Как видишь, и мы, люди, не совсем темные», — подчеркнул он последние слова с некоторым удовольствием. «Ты, Дерюгин, захотел и снялся с места. Поминай, как звали. Гордый? Но уж и меня извиняй за прямоту. На гордых с давних пор воду возят. Зря ты этаким чертом. Гляди, воду возят, как бы подковы раньше времени не стерли. Тут надо построже, а то в сумасшедшем доме, говорят, и валенок за бабу сойдет», — сказал Захар, и злая усмешка тронула его губы. «Что-что-что?» — изобразил изумление Раков. «Ох, Захар Дерюгин, Захар Дерюгин!» — вздохнул он, делая страдающее лицо. «Не лезь ты не в свое дело. Здесь учителей-то и без тебя в избытке. Вот работать кому не хватает. И со мной лично зря ты в антураж становишься. А я тут все-таки человек важный. Гляди, пригожусь к случаю-то. А в жизни всяко повернуть может. Ведь что такое человек, а, Дерюгин? Человек — это вещество сложное. Ему твердый хребет нужен, центральная линия поведения. Линия же это и есть благородный труд. Он и сделал из обезьяны человека. Как ты думаешь, так?» Что вы меня спрашиваете? Я человек простой. А вот зачем же ему, вашему человеку,